Глава 33. Кристиан Саргон. «Почему так долго?» – требовательно спросил я, стукнув ладонями по столу детектива, который напряженно смотрел в свой вещатель. «Я жду аудиенции уже полтора часа. Вы вообще понимаете, что за это время может случиться?» «Ты чего разорался, как базарная баба?» – флегматично спросил тот и отложил в сторону вещатель. «Что там у тебя?» «У меня важная информация, которая может перевернуть все ваше расследование», – процедил я. Меня долго не пускали во внутренние помещения участка, потому что не было назначено. Мне и самому было прекрасно известно, что в такой ситуации необходимо ждать в общей очереди и сначала пройти к дежурному, который, возможно, распределит меня дальше, куда надо. А мог и не распределить. Ожидание было преступно, и пришлось начать угрожать всеми возможными инстанциями вплоть до обращения к Саймону, и только тогда меня неохотно проводили к Абрамсу, который вел дело об убийстве в баре. Я сел на стул для гостей и склонился над столом, вперевшись ему в глаза. «У меня Пегас», — проговорил медленно и членораздельно. «В радужном пони на момент совершения преступления находился непроявленный Пегас. Я абсолютно точно определил его запах, который обрывался на пороге, словно он трансгрессировал». «Хорошо», — детектив отложил в сторону свой вещатель. «Предположим, что некое мифическое существо действительно было в этом баре, что само по себе настолько сомнительно, что я бы проверил состояние вашего психического здоровья. Даже если так, почему вы не предположите, что этот ваш Пегас действительно скрылся из опасного для него места путем телепортации?» «Он не проявлен», — терпеливо пояснил я, стараясь сдерживать пламя гнева, которое с каждой минутой разгоралось все сильнее. И не владеет своей силой в достаточной мере. Кроме того, вместе с Пегасом исчез след двух Керри». «Керри?» – нахмурился детектив. Я схватил с его стола отчет об экспертизе, явно ни разу не тронутый, раскрыл на нужной странице, уворачиваясь от потоков силы, которым детектив пытался вырвать из моих рук бумаги, и положил обратно на стол. Ткнул пальцем в соответствующие строчки. «Подозреваемые. Остаточные следы. Трое, двое из которых выходцы из Элона, покинули бар своими ногами», — проговорил я вслух то, что детектив должен был прочесть. «След обрывается у порога, а траектория движения к бару невозможно проследить из-за использования летательных аппаратов». «Дальше». Я перелистнул несколько страниц и постучал пальцем по сводке показаний свидетелей. Среди присутствующих также находились мисс Кристин Лескар и двое Керри, имен которых на момент допроса восстановить не удалось. А я вам скажу их имена. Это Кроутон и Ронтон Эроши. По крайней мере, именно под этими именами они зарегистрированы на Элоне как гражданские лица. «Керри могли иметь при себе артефакты для телепортации», — заметил детектив. «Ваши люди уже ищут мисс Лескар, но я уже это сделал. Они не найдут ее ни дома, ни в академии, ни где-либо еще. Более того, я оставил на ней метку». Детектив шумно выдохнул, глядя на меня из-под лобья. «Полагаю, тем самым вы превысили свои полномочия?» «Мои полномочия вас не касаются, мистер Абрамс», — ответил я. «Важно лишь то, что мисс Лескар — важный стратегический объект, информация о котором не должна была выйти за пределы кабинета мистера Саймона. Теперь вы понимаете всю серьезность ситуации? На вашей территории скрываются охотники на пегасов». «Почему я должен вам верить?» — сощурился детектив. «Потому что у вас нет времени сомневаться. Если вы поймаете банду и освободите заложников, вас ждет серьезное повышение. Однако, если под вашим началом будет уничтожен еще один потенциальный Пегас...» Я выразительно покачал головой, глядя прямо в глаза дракону. «Ты мне угрожаешь, щенок?» – процедил детектив. «Вы весьма проницательны», – не стал скрывать я. «У тебя еще молоко на губах не обсохло, чтобы указывать старшим по званию, что им делать. Я предлагаю вам конкретные координаты местонахождения Пегаса. Она в горах к северо-востоку от Кайтауна. Маячок магический, а Лескар, судя по всему, находится в помещении, которое блокирует магию, и для точного определения ее местоположения мне понадобится помощь ваших экспертов». «А ты уверен, что она там не от правосудия скрывается?» — усмехнулся детектив. «Быть может, все произошедшее — дело рук троих скрывшихся. Это все объяснило бы. И то, что они единственные покинули место преступления, и то, что скрывается в изолированном от магии помещении где-то за городом». Такое мне в голову не приходило. Да и не могло прийти. Я знал Крис не слишком хорошо, но достаточно, чтобы быть уверенным, она не могла на подобное пойти. Ей просто незачем. У нее не было мотива, проговорил я сухо. Точно? Судя по тем данным, которые я получил по ней, она испытывала острую потребность в деньгах, одновременно с болезненной привязанностью к матери, которая сейчас находится на лечении в клинике для душевнобольных. Счет за ее содержание неподъемен для безродной девчонки. И что это за бред насчет пегасов? Ты с чего взял вообще? Узнал. Из достоверных источников. А эти достоверные источники не могли тебя обмануть, а? Ты мало пожил, парень, и недостаточно видел в своей жизни. Встречаются настолько искусные лжецы, что даже Лоран не сможет опознать обман. Я медленно выдохнул, опустив взгляд на стоявшую в углу кабинета вазу. В словах детектива был смысл. Возможно, я действительно торопился с выводами и основывался на недостаточно достоверной информации. «Все, что я знаю», — проговорил медленно, — «это что, если я прав, то у нас очень мало времени». «В любом случае, твоя следилка нам поможет», — детектив Абрам закрыл папку и поднялся на ноги. «Если она преступница, то промедление даст ей возможность скрыться. А если жертва?» С этими словами он открыл дверь и жестом велел мне выйти из кабинета. «Так значит, вы поможете найти Лескар?» «Молись, чтобы твоя метка действительно привела к ней. И готовься писать объяснительную». Я кивнул. Откуда бы ни взялись улики, они все должны быть задокументированы, и мое своевольное поведение, не соответствующее интересам дела, в любом случае всплыло бы наверх. И если Крис не окажется пегасом, меня точно снимут с дела и отправят в архив на следующие 10 лет. Ронтон Эрош. В замке было тихо. Слишком тихо. Лишь раз мы слышали в отдалении возмущенные крики, вызванные, судя по всему, неудачами Фейри в чемпионате по драгонболу. Сам факт того, что они вышли в полуфинал, был почти чудом, и дело пахло разбирательством на предмет использования запрещенных веществ. Но пока что они буквально выручили нас, позволив беспрепятственно пройти сквозь замок. Пару раз мы встретили прислугу, безмолвные молчаливые тени, которые, быстро опознав нас начальство, прятали глаза и проскальзывали мимо, стараясь быть незаметными. На них Ида не обращала внимания и уверенно шла дальше. «Они пленные?» — тихо уточнил Кроу, когда мимо прошмыгнула вторая. «Нет, это должницы», — ответила нимфа, подняв на него невинный взгляд больших светло-голубых глаз. Белые ресницы трепетно взметнулись. «Когда человеку нужна помощь, но ему нечем отплатить, отец позволяет отработать долг». Кроу бросил на меня короткий взгляд. «Добровольное рабство. Если добровольное, конечно. Это нам еще предстояло выяснить». Пока Кроу сканировал пространство, я контролировал пути отхода и попутно оставлял незаметные магические метки, стараясь больше уделять внимание предметам, чем стенам. Замок разбойники не унесут, а вот по вещам, возможно, удастся обнаружить их след, если они успеют от нас улизнуть. Оставлять на свободе охотников за пегасами было никак нельзя. И если бы мы их упустили, начальство устроило бы нам большую взбучку. «Странное место», — заметил Кроу, когда мы пересекли галерею и остановились перед входом в другое крыло крепости. «Нетипичное для архитектуры Веригии». «И явно хорошо припрятанное», — заметил я, после чего опустил взгляд на собственную ладонь. Маячок на ней тянулся по диагонали в сторону. «Наша цель левее и еще чуть ниже, на один или два этажа». «Я еще не была в этой части комплекса», — неуверенно сказала Ида. «И если бы не вы, вряд ли бы пришла». Она шумно, прерывисто вдохнула. «Ты же говорила, что пряталась от отца в дальних уголках крепости», уточнил Кроу, даже не поворачиваясь к нимфе. «Да, но не тут». Ее голос стал тише. «Тут жутко. Давит». «Антимагический блок», определил я. «Нестандартный. Я такой формы еще не видел. Странное плетение». «Где?» Немного растерялась нимфа. Вместо ответа Кроу дотронулся к кромке магического поля, проявляя его и делая заметным даже невооруженному глазу. Ида пораженно выдохнула. «Он накрывает всю башню куполом». «И, видимо, когда-то эта башня была намного выше», — сощурился Кроу. «Что-то ее здорово порушило. То ли войны, то ли время. А это поле, кажется, не только блокирует магию, но и маскирует башню». Ида напряженно всматривалась в плетение, но что могла увидеть юная нимфа второго года обучения? Нимфы и управлять-то могут только силами природы, так что мало кто из них хотя бы изучал другие виды магии, тем более подвиды древней. «Да плевать», — коротко сказал я. Решительно пересек границу поля и толкнул тяжелую дверь. Пришлось навалиться всем весом, но она поддалась. Внутри пахло сыростью, плесенью и мышами. О санитарных нормах явно не заботились. Виднелись остатки мебели, те, которые были выполнены из камня и металлов, а потому меньше поддались разрушительной силе времени. Они буквально утопали в каменном полу, уровень которого будто поднялся с годами. А может, и сама мебель продавила его за столь долгое время. Повезло, что на этот щит не был установлен сигнал. «Его явно устанавливали не нимфы с Фейри», — отозвался я. «Все равно здесь жутко», — Ида вздохнула и подняла на Кроу влажные глаза. «Зачем папе понадобилась Крис? Неужели она в самом деле родственница императора в Шигару?» «Вроде того», — уклончиво ответил Кроу. «В любом случае, если с ней что-то случится, отвечать придется нам всем». Ида притихла, и дальше мы шли по темным коридорам в тишине. Один только раз нам понадобилось достать ключи, которые были припрятаны у нимфы под пространственном мешочке. Когда дверь была отперта, маячок над моей ладонью засиял почти в полную силу. Она была близко. Очень близко. Но стоило нам ступить на пол, как сработала ловушка. На нас с грохотом упала огромная клетка. «Черви хвост!» — выругался Кроу. Он потянулся к прутьям клетки, но Ида взволнованно поймала его за рукав. «Стой! Она под напряжением. Это механическая ловушка. Ее магическим зрением не разглядеть». Потом она судорожно вздохнула и прошептала. «Папа меня прикончит». «Что-то прорвало магическую защиту», — шепнул я. Кроу кивнул, и мы синхронно, не сговариваясь, потянули тонкий поток силы, чтобы покрыть руки резиновой оболочкой. Как только наши импровизированные перчатки были готовы, мы с ним одновременно присели и схватились за прутья клетки, чтобы откинуть ее в сторону. «Боюсь, теперь про наше проникновение быстро станет известно», — взволнованно прошептала Ида. «Если еще не», — мрачно усмехнулся Кроу, быстро шагая за мной следом. «Что там за звуки?» Звуки действительно были странные, словно кто-то громил помещение впереди. Именно то помещение, в котором, согласно мнению маячка, должна была находиться Кристин Майл-Лин. «Здесь», — сказал я, указывая на дверь впереди. Ида подбежала, наклонилась, рассматривая замочную скважину, и начала быстро перебирать ключи в поисках нужного. Пока она подобрала ключ, звуки борьбы внутри затихли. Я убрал маячок и забрал у нимфы ключ, чтобы решительно вставить его в щель. Кристин Лескар. Когда открылась дверь, я была готова испепелить любого, кто покажется в проеме. Так и сделала. Раскрыла пасть и с ревом выдохнула, не успев рассмотреть гостей. Но вместо огня из моей пасти вырвался лишь жар, который обдал отвернувшегося бандита. За его спиной пряталась Ида, и мои глаза расширились. «Ида! Она напоила нас чем-то!» Все в голове тут же выстроилось стройной цепочкой воспоминаний. Бар, встреча клуба, похабные предложения, Ида, которая всем налила какое-то заморское пойло. На мгновение я растерялась. Ида казалась мне почти подругой, и какая-то часть меня стремилась оправдать ее, доказать, что она всего лишь такая же жертва, как и я, что ее тоже сейчас швырнут в комнату. И пока я сомневалась, щербатый бандит вскинул руку, накрыв меня магической сетью. Меня поймали как животное, как дикое, обезумевшее животное. И я заревела, встала на задние лапы, передними пытаясь снять с себя силовую сеть, но ничего не выходило. Магия. Сеть даже не шевелилась, только прижимала меня к земле все сильнее с каждым мгновением. «Тише, тише», — говорил мне второй бандит, выставив руки перед собой. «Крис, ты в порядке?» «Отпустите меня сейчас же!» — с трудом прорычала я, ворочая огромным острым языком. «Маскировка», — негромко произнесла Ида. Я снова резко выдохнула в попытке вызвать пламя, но никакая злость не помогала мне испепелить этих уродов. «Кристин, это мы!» — проговорил Кудрявый. А потом его внешность изменилась, и передо мной предстал Снежок в грязной, порванной на плече рубашке. «Думаете, я поведусь?» — прорычала я и рванулась в сторону недругов, но магическая сеть крепко держала меня, не позволяя сдвинуться ни на шаг. «Нам нужно уходить!» — Ида встревоженно оглянулась. Они могут прийти в любой момент. «Значит, придется отбиваться», — усмехнулся Щербатый, сменив облик на черныша. Я нахмурилась и, опустив голову ниже, принюхалась. Перепутать запах своих керри я не могла, но и верить своим глазам тоже не собиралась. Сощурилась в поисках того, что могло бы наверняка ответить на вопрос, кто они на самом деле. «Кристин, ты смогла обернуться!» Ида приблизилась ко мне, за что получила свою дозу обжигающего дыхания. «Прости, я не знала, что им нужна ты. Если бы знала...» «То все равно бы не смогла бы пойти против воли отца», — жестко перебил Снежок. «Кто-то приближается. Нам нужно уходить, и как можно скорее». «А я?» — жалобно протянула Ида. «Положись на нас». Он подошел ко мне совсем близко и обхватил руками мою пасть, глядя прямо в глаза. «Кристин, это я, Кроу. Вот ошейник, его срел с меня кто-то из банды. Если ты сейчас возьмешь себя в руки и перекинешься в человека, я тебя отвезу в безопасное место на собственной спине. Но думай быстро». Я выдохнула и, прикрыв глаза, попыталась расслабиться. Надежд на изменение облика почти не было, потому как я не очень сознательно обернулась драконом и как вернуть все обратно совсем не представляла. «Представь себя человеком», — успокаивающим бархатным голосом произнес Кроу. Голосом, который уже стал для меня таким родным и близким. «Представь свои руки, пальцы, лицо, волосы». Я попыталась ощутить свое тело, и прошло всего несколько секунд, прежде чем руки Кэрри выпустили мою голову, а сеть показалась несколько раз тяжелее. Та, впрочем, почти сразу исчезла, и я с трудом поднялась на ноги. «А это кто?» — Рон кивнул мне за спину. Я оглянулась. Клайд так и стоял, прижавшись к стене и во все глаза глядя на нас. «Пленник!» — прохрипела я и прокашлялась. Поднятая мною пыль все еще не осела, потом указала пальцем в сторону коридора. «Там мой отец!» «Мы всех не вывезем», — покачал головой Черныш. «Сначала женщины!» Белыш кивнул и, подхватив меня на руки, быстро направился к выходу. Взбежав по лестнице, он остановился в просторной полуразрушенной галерее, где поставил меня на ноги. Следом поднялись и Рон с Идой. «Там мой отец!» — повторила я, вцепившись в рубашку Кроу. «Он навел их на меня!» «Сейчас тебе нужно оказаться в безопасности!» Кэрри обхватила одно из моих запястий, крепко, но нежно, и я неуверенно ослабила пальцы. В этот момент в дальнем конце галереи появились новые действующие лица. Несколько мужчин, которые что-то неразборчиво кричали на незнакомом мне языке. Ида вскрикнула, Рон сделал быстрый пас руками, и между нами разгорелся пожар. «Все, уходим», — сказал он. Оба Кэрри, чуть отступив, начали оборачиваться драконами. Я едва успела отступить, чтобы не столкнуться с белоснежным тигром с огромными и такими же белыми крыльями. «Садитесь», — велел Снежок. Я бы помедлила, но бандиты пробрались сквозь огонь и бросились в нашу сторону. Я торопливо схватилась за шкирку огромного кота и залезла на спину, с силой обхватив его ногами. Кроу сделал широкий прыжок, и как только мы оказались за пределами галереи, раскрыл крылья. За нашими спинами почти сразу раздался хлопок. Это Рон повторил его маневр. Оба Кэрри резко ушли вниз, скрываясь в густом лесу. Сквозь ветви и листья я успела увидеть, как на наше место заточения начали пикировать драконы. «Это они?» — встревожно вскрикнула я, сильнее потянув на себя зажатую в ладонях шерсть. «Не знаю», — низким голосом прорычал снежный тигр. Раскинув крылья, оба Кэрри спускались вдоль горы на бреющем полете.